Обратить внимание на питание. Когда мы сидим за обедом и смотрим на свою тарелку, полную ароматной и аппетитной пищи, мы можем питать наше осознание горькой болью людей, которые страдают от голода. Каждый день 40 тысяч детей умирают от голода и недоедания. Каждый день. Это число каждый раз потрясает нас. Глубже вглядываясь в свою тарелку, мы можем увидеть мать-землю, фермеров и трагедию голода и недоедания. Жители Северной Америки и Европы привыкли есть зерно и другую пищу, импортируемую из стран третьего мира. Например, кофе из Колумбии, шоколад из Ганны или ароматный рис из Таиланда. Мы должны осознавать, что дети в этих странах, за исключением богатых семей, никогда не видят такую хорошую пищу. Они едят пищу гораздо хуже, в то время как лучшие продукты отправляются на экспорт, чтобы принести валюту. Есть даже такие родители, которые, не имея возможности накормить своих детей, вынуждены продавать их слугами в семьи, у которых достаточно еды. Перед каждым блюдом мы можем соединить свои ладони в осознанности и подумать о детях, которым не хватает пищи. Это помогает нам сохранять понимание своей благоприятной судьбы, и, возможно, когда-нибудь мы найдем способы исправить систему несправедливости, существующую в мире. Во многих семьях беженцев перед каждым приемом пищи ребенок поднимает свою чашку риса и говорит: «Сегодня на столе много вкусной еды. Я благодарен за то, что могу вместе со своей семьей наслаждаться этой пищей. Я знаю, что многие дети менее счастливы, и они голодают». Он сам беженец и знает, что многие тайские дети никогда не видели такого хорошего риса, выращенного в Таиланде, который он может есть. Нелегко объяснить детям в развитых странах, что не у всех детей в мире есть такая замечательная и питательная пища. Само осознание этого факта помогает нам преодолеть многие наши психологические страдания. В конце концов, такое созерцание даст нам возможность понять, как можно помочь тем, кто в этом нуждается.